Глава 23. Булки с грустникой. Саундтрек «Дубовый гай». Когда ты вернешься? Сегодня у нас нет занятий, потому что в 10 марш-бросок в полном обмундировании. И после завтрака нам дают пару часов отлежаться, чтобы никто не проблевался от этих радостных нагрузок на полный желудок. Ненавижу. Сдыхать там в соплях, слюнях и поту. Скотство. Я валяюсь на своей кровати, смотрю в потолок. И про себя проговариваю какие-то заученные наизусть тексты, чтобы мысли мои не утекали к той, что меня ослабит. Но нет, не получается. Где ты там, моя малышка? Это так далеко, что я почти не чувствую твое присутствие. Возвращайся, пожалуйста. Ну, хочешь перетрахать там всех этих финских боев мне в наказание? Но только возвращайся. Живи здесь, рядом. Денчик. У нас тут какой-то литературный вечер придумали. Ну и сам понимаешь. Добровольно-принудительное участие. Ты же со стихами дружишь? Давай я тебя запишу. Есть что почитать? Есть. Задумчиво вздыхаю. Когда ты вернешься, будет много цветов. И я буду молчать. У меня не будет слов. Когда ты вернешься, я коснусь твоих рук. Наверное, станет слышен под ребрами стук. Когда ты вернешься, будет все, как хочешь ты. Будут смех и слезы, друзья и цветы. А пока ты там с кем-то, где ты ебешься. А это? Это все будет потом, когда ты вернешься. Хриплю я, закрывая глаза. Сержант цокает. Вот ты конченый Корниенко. Не пойдет? Иди в пень. Ну нет, так нет. Корниенко! Заглядывает прапорщик Красько. К Коновалову на кардиограмму. Вот же только делали. Малышкин сказал, без нормальной кардиограммы он тебя на трассу не выпустит. Так что давай, стучи там ровно. А то пацаны на марше без тебя от скуки сдохнут. Кабинет нашего Коновала напротив кабинета Малышкина. В одной рекреации. Между ними диванчик и фикус. Напротив лестница. Захожу, стягиваю тельняшку. Прячу в карман цепочку с крестиком. Он слушает меня сначала фонендоскопом. «Ты чего, бежал сюда, что ли? Иди, сиди, отдыхай, дыши глубже. О хорошем думай, понял?» Выгоняет меня на диван в рекреацию. Смотрю на часы. 9:30. Наших сейчас уже строить пойдут. Малышкин поднимается по лестнице с детской курткой в руках. Говорит по телефону. Следом за ним семенит Мила. Он заходит в кабинет, а она останавливается передо мной. Мила в нежно-голубом костюме феи. С локонами, короной, блесками на лице и с волшебной палочкой в руках. На конце палочки звезда, оформленная голубым лебяжьим пухом. Феей-феей, если не знать, что злыдень. Даже на щечках ямочки. «Чё сидишь?» «Дышу». «Зачем все такое черное?» Тыкает мне волшебной палочкой в грудную мышцу. «Там картинки неприличные были. Пришлось забить». «А что там было?» «Тут череп с сигаретой, а тут тетка голая». «А вот тут была...» Тыкает мне в скулу. «Сердечко. Где?» «Теперь там шрам. Свел лазером. Выжгли, короче». «Зачем?» «Разонравилось?» Пожимаю плечами. «А это что за дырка?» Тыкает в печень. «А это я такой, как ты был. Меня одного дома оставили, а я с лестницы упал. И напоролся на кованый пик стальной от камина. Чуть не умер. Операцию делали». «А мама где была?» «А мама у меня не было. Бабушка была. Потом умерла». «Так ты сиротка?» Смотрит с сочувствием. Фыркаю от смеха. «Нет, отец-то есть у меня». «А хочешь булочку с грустникой?» «С грустникой? Очень хочу. Грустника — это моя любимая ягода». «Правда?» «Угу. А тут мама напекла, они еще горячие». Вытаскивает из новогоднего пакета коробочку, обернутую полотенцем. Разворачивает, там фольга. Открывает. «О, запах-то какой!» Сглатываю слюну. В коробочке маленькие булочки-розочки, утыканные потекшей брусникой и залитые сверху сгущенкой. «Ешь!» — повелевает мне Мила. «Ем. Вкусно. Теплые еще». «А ты чего здесь делаешь?» «А у нас утренник был. Папа потом к себе забрал. Мамы дома нет. А мне тоже дома одной нельзя». Присаживается рядом, машет ногами в валенках. «Я пакостная». Сижу, поедаю сочные крохотные булочки. «Чего там напакостила? Рассказывай». Последний раз? Ну, давай последний. Папе надо было ехать тогда на смотр. Парадный смотр? Ага. А у нас под крышей голуби живут. Я хотела их приманить на балкон. Поднимается с дивана и красиво вышагивает, изящно взмахивая палочкой. Взяла крупу, хлебушек, насыпала. Голуби прилетели и забили весь балкон. Тоже мне пакость, подумаешь? Малышкина останавливается напротив меня. Наставляет на меня свою волшебную палочку. А у папы на балконе китель висел для парада. И они его весь обосрали. Удрученно и брутально выдает эта воздушная фея. Пережеванная булка встает в горле и лезет во все места, кроме положенного. Давлюсь булкой, смехом и кашлем. Из глаз брызгают слезы. Давясь, кашляя и хрюкая от хохота, залетаю в медкабинет. Под обескураженным взглядом Коновала откашливаюсь, умываюсь и запиваю булки холодной водой из-под крана. «Ты чего ржешь, Корниенко?» – распахивает он глаза. «Я же сказал дышать глубоко». «Извините, товарищ лейтенант». Не в силах перестать угорать, кое-как выдавливаю из себя. «Придурок, иди дыши, весь взвод тебя ждет». Задыхаясь, вываливаюсь в рекреацию, встречаясь взглядом с Малышкиным. Представляю его на параде в том самом нарядном кителе. Сжимаю челюсти, чтобы не ржать. «Я не понял, Корниенко», — смотрит он на коробочку. «Ты что, все мои булки слупил?» «Так юная барыня кормила. Нам, холопам, сопротивляться не пристало». «Милая!» «Мама сказала, сироток надо угощать». «У этой сиротки рацион 4000 килокалорий в сутки». «Кило... А может, они невкусные, эти ваши кило?» Фырчит Мила. «Вот даже мелочь понимает». «Так, в кабинет!» Рыкает он на нее. «Корниенко за мной!» Заводит меня к Коновалу. Складывает руки на груди. Пока тот крепит присоски, строго смотрит мне в глаза. «Про меня, чтобы думал, понял, ущербный, а не про то, что обычно». «Да я и так практически про вас», признаюсь я. Прибор пикает, и я стараюсь не думать о Полине. Но работает наоборот. «А вот не будет она там ни с кем мне назло. Это только я, ущербный, так могу. Ей это не надо. У нее все будет красиво». «Ну что там, лейтенант?» «Нарушение сердечного ритма. Точнее, не скажу». «Вот ты уродец!» Рассерженно пинает капитан по кушетке. «На кухню, короче, дуй. В наряд. Никаких тебе маршей». «Даже здесь меня моя малышечка хранит и спасает».